силу удалось прекратить драку, а ты снова пришел затевать. Всю школу перевернул вверх дном, и не только не хочешь загладить свою вину, а сам еще лезешь на рожон. Минъянь прикусил язык и не осмеливался больше произнести ни слова. Дзяджуй больше всего опасался, как бы скандал не получил огласки, ибо его совесть тоже была не совсем чиста. Поэтому, скрыв обиду, он принялся уговаривать Синьчжуна и Бао Юя не уходить. Те сначала не соглашались, но потом Бао Юй уступил. «Хорошо, мы останемся», — промолвил он. «Но пусть прежде Цзиньчжун попросит прощения». Цзиньчжун сперва не хотел. Тогда Дзяджуй вышел из себя и стал принуждать его силой. Лигую тоже пришлось вмешаться. «Ведь ты же первый все затеял», — говорил он Цзиньчжуну. «Ты понимаешь, что может получиться, если ты не попросишь прощения?» Наконец Цзиньчжун сдался, почтительно сложил руки и слегка поклонился Цзиньчжуну. Однако Бао Юй не принимал такого извинения и требовал непременно земного поклона. Дзяджуй, который во что бы то ни стало хотел замять скандал, тоже потихоньку уговаривал Цзиньчжуна. «Вспомни пословицу. Сдержишь минутный гнев, век проживешь без хлопот». Глава 10, в которой рассказано о том, как вдова Цзинь стерпела обиду и как доктор Джан старался найти источник болезни. Присутствие большой толпы людей и понуждение Дзяджуя подействовали, наконец, на Цзиньчжуна. Он попросил прощения и отвесил земной поклон Цзиньчжуну. Лишь после этого Бао Юй успокоился. Вскоре все разошлись. Возвратившись домой, Цзиньчжун думал о случившемся, и в душе его нарастали гнев и досада. Этот Цзиньчжун всего-навсего младший брат жены Дзяджуна, прямого отношения к семье Дзя не имеет. Ходит в школу на равных правах со мной, но, пользуясь дружбой с Бао Юем, смотрит на всех свысока. Не мешало бы ему держаться поскромнее и не задирать носа. Он не должен был баловаться с Бао Юем, а то думает, что все слепы и ничего не видят. Сегодня он снова подцепил мальчишку, но я это обнаружил, поэтому и получился скандал. Мне-то чего бояться? Мать Цзиньчжуна, урожденная Ху, услышав, что сын что-то бормочет себе под нос, спросила: «Опять что-нибудь затеваешь? Сколько трудов мне стоило убедить твою тетушку, чтобы она поговорила со второй госпожой Фэнзе и добилась разрешения определить тебя в эту школу? Спасибо, люди помогли, а то разве мы в состоянии были бы нанять учителей? В школе ты на всем готовом, и за 2 года твоей учебы нам удалось порядочно сэкономить. На эти деньги тебе сделали приличную одежду. Да и разве ты познакомился бы с господином Сюэпанем, если бы не ходил в школу? А ведь господин Сюэпань за 1 год подарил нам 70 или 80 лян серебра. Если ты учинишь скандал и тебя выгонят из школы, где ты еще найдешь такое место? Скажу тебе прямо, это будет труднее, чем забраться на небо. Ладно, иди спать». Сдержав свое возмущение, Цзиньчжун промолчал и вскоре ушел спать. А на следующий день он по-прежнему, как ни в чем не бывало, отправился в школу. А теперь расскажем о тетушке Цзиньчжуна, жене одного из яшмовых дзя, имя которого было Дзя Хуан. Яшмовые дзя, то есть те члены рода дзя, имена которых в иероглифическом начертании имели ключевой знак яшма. К таким относились большинство старших членов рода. Но разве это ветвь рода?